Торговый дом Московского купеческого общества. 1909-1911 годы. Фёдор Шехтель. В эпоху модерна сформировался и такой привычный нам сегодня тип постройки, как офисное здание. Китай-город, издревле главный торговый район столицы, в начале 20 века превратился в эдакий московский сити, финансовый, деловой и административный центр. Вдоль улиц Варварка, Ильинка и Никольская и в переулках между ними разместились офисы крупнейших банков, торговые и доходные дома, гостиницы. В торговом доме Московского купеческого общества Фёдор Шехтель блестяще разрешил задачу офисного здания. Главная деталь, формирующая образ – огромные, почти панорамные окна. Они прямо рассказывают нам о функции здания. Такая открытость и потребность в свете характерна именно для больших деловых пространств. Фасады оформлены просто и со вкусом. Они почти лишены декора и облицованы кабанчиком. Вкупе с огромными окнами они создают образ практичного и одновременно представительного здания. Очень интересен фасад, выходящий на Китайгородский проезд. Шехтель не подчиняет его законам симметрии. Он располагает лестничную клетку асимметрично и подчеркивает это расположение, выделяя ее вертикальной лентой остекления. Такое функциональное проектирование, которое часто считают методом архитекторов авангарда, как видим, появляется уже в рациональном модерне. А теперь давайте рассмотрим детали. Узкие простенки между огромными окнами украшены полуколоннами, но не круглого, а овального сечения. Их капители максимально упрощенные, сведенные к полочке. Над капителями и под самым карнизом ниши экседры. В них, вопреки нашим ожиданиям, встроены не скульптуры, а лишь маскароны. Здесь последовательно нарушен классический канон. Шехтель в очередной раз демонстрирует, что метод модерна не копирование, а изобретательство.